Ну не так страшно, зачем устраивать хаос? Ах да, они что-то там выкрали. Сирин глянула на меня краем глаза с беспокойством. Тебе следует отдохнуть, твой дар сильно нагружает разум, а ты уже почти двое суток на ногах. И да, это был отвлекающий маневр. Они вскрыли одну сокровищницу. Причем то, что не взяли, уничтожили. Вывели из строя их центры наблюдения. В общем, досталось Бразилии. Но есть еще одна новость. Теперь хорошая. Они планировали пройти так, чтобы вызвать турбулентность в канале меж мирами. Зери нашел способ. Это бы дало им фору. Мы бы какое-то значительное время не смогли бы открыть безопасный портал в Альвир. А теперь, прошу, отдохни. Я все же решил сначала поговорить с Анисимовым. Как оказалось, его жену уже нашли. Ее держали в застенках третьего отдела. Видимо, хотели использовать, если одаренный перестанет сотрудничать. Искать их долго не пришлось. Двое людей отдыхали в одной из комнат. Ваше Величество, позвольте представить Эшли Корф. Спасибо за то, что помогли нам вновь встретиться. Миловидная шатенка тут же поклонилась. Я поздоровался и сразу перешел к делу. Сирин сказала, что ты хотел о чем-то рассказать. Георгий изложил свою идею, которая уже прошла через Сирин. По всему выходило, что он научился манипулировать типами энергии и у него получилось вырабатывать версию света, сильно подавляющего скверну. Его дар очень ловко обращается с элементами. Фактически он владеет сразу всеми стихиями, как боя, но в простейшем варианте применения и на довольно посредственной мощности, если оценивать каждую отдельно. А еще Георгий считал, что может помочь с изучением искры. Есть шанс выделить фактор, обеспечивающий неуязвимость к заражению души скверной. Конечно, ранить скверной нас все еще можно, но мутации она не вызывает и надолго ее след не задерживается. Слишком интересная тема, чтобы не отодвинуть усталость еще ненадолго. Вручил ему стикс, научил обращаться с ним и попытался максимально погасить ауру, чтобы Георгий смог лучше рассмотреть, что происходит у меня в душе, буквально, разумеется. Кроме того, Сирин уже дала ему руническое плетение, облегчающее поиск искры. ХМ мне не хватает опыта, но судя по сложности структуры, это похоже на ментальный пакет. Я знаю, чуть разочарованно сказал я. Сейчас бы боя очень пригодился, жаль, все как всегда очень не вовремя. Секунду вижу, как оно окутывает все тело, очень сложный характер энергии. Не думаю, что это можно скопировать, но выделить эффект для защиты. Позвольте сделать записи. Я кивнул и расслабился, подождав, пока он зафиксирует все в блокноте. А почему ты не изучил Сирин или Сильви? Мисс Брайт не хватило времени. Она сейчас ведет переговоры и вообще не желала никого к себе подпускать. А мисс Сирин занимается магией, что мешает мне. Кроме того, ее характер силы искажает мое восприятие. Не знаю почему, но там пробиться не мог. Тогда как у вас энергия ведет себя гораздо спокойнее. Забавно, я бы не назвал созидание мягкой силой. Обычно даже маги души или лучшие современные сканеры не смогли бы изучать меня, пока я не концентрируюсь для этого. Анисимов явно из исследования что-то вынес и занял сложную магическую установку для симуляции взаимодействия энергии. Его возлюбленная держалась рядом. Она всего-то пиковый мастер. Так что я просто позволил им гостить здесь вместе сколько потребуется. Я же наконец отправился отдыхать. Мы решили большинство проблем довольно быстро. Воронцов свергнут, проблема с девами решена, все осколки силы возвращены. Остались искаженные, неотвратимая тьма. Есть ли смысл бороться? Сейчас все носятся, пытаясь спасти империю, которую удерживает единая сила нас троих. Но что потом? По словам того жреца, посланные частицы света должны были лишь замедлить бегство восходящих. Как бы ни были правители истока могущественны, они не смогли победить восходящих сразу, и вряд ли получится остановить их, просто наделив примитивную по их меркам цивилизацию какой-то формой силы и знания. Нет, надежда была на то, что миры будут держаться в несколько раз дольше и не позволит восходящим усиливаться, пока их не догонит. Откроем мы искры до первой войны против искаженных, то смогли бы долго продержаться. Огромное население, продвинутая техника и множество могущественных одаренных и без искры разбили авангард. Но теперь, я мотнул головой, это не повод отступать или сдаваться. Будем бороться до конца и нужно прибить этого восходящего. Может, они вообще решат пройти мимо нашего мира? Альвов жалко, но пока до них доберутся без порталов, Древо Света должно более-менее восстановиться. Альвы осведомлены о надвигающейся угрозе и подготовиться. Погруженный в мысли, Я добрел до своей комнаты, снял снаряжение и поплелся в ванную. Копированная одежда на мне исчезла. Кстати, до перегрузки оттисками было еще довольно далеко. В основном потому, что часть техники утратил или она еще требует ремонта. И свою роль сыграла, что я стал сильнее. Впрочем, это почти мой пик. Рывков в уровне силы больше не предвидится, только становление полноценным небожителем. Моя душа еще не возвысилась до конца. Постоял немного под душем и вернулся в комнату, где на кровати сидела Сирин. Я тоже утомилась. Подремлем вместе. Можно записать ваше темнейшество в список допустимых официальных обращений к императору Российской империи, хотя ты скромен. Она не стала договаривать, подразумевая, что у меня все шансы стать буквально императором человечества, единоличным властителем на планете, оставить устоявшиеся районы со своими языками и культурами, но создать Соединенные Королевства в масштабах мира. Сирин, я встал перед ней на одно колено, взял руки и заглянул в веселые зеленые глаза. Ты сделала для меня невероятное много, и можешь просить любые мыслимые в этом мире вещи, но в этом я тебе откажу. Видимо, от контраста улыбки с моим серьезным голосом, она и сама залилась смехом и обняла меня. Хорошо, милый, значит, будет только моей прерогативой, как и проследить, чтобы ты сейчас не начал ремонтировать своего Гандама. Титана, поправил я, а где? Сильви сейчас придет, Алина и Соня где-то бегают. Вообще тесновато, придется придумывать очередность, в которой они будут занимать другое плечо. Будем спать в космосе, решил я упростить задачу, залезая в кровать. Сильвия впрямь явилась через минуту и начала с поцелуя. Быстро соскучилась, еще не наверстали за те 3 столетия. Это ты глазами моргнул, а я научилась думать о вечном. Даже решила проблему вагонетки, надо просто переключить на путь, проходящий через 4-е измерение. Я улыбнулся и потянул ее. Девушки устроились на моих плечах. Сирин вовсе закинула изящную ножку. Разум устал. Мой дар действительно не требовал контроля духовной энергии, зато колоссально нагружал сознание. Так и заснули хотя бы на пару жизненно необходимых часов. Разбудила нас единственная нерыжая. Извини, представляю, как ты устал, но приехали делегаты от всех стран, кроме Пруссии и Южноамериканского союза, хотя от Пруссии там фактически ничего уже не осталось. В стране хаос. Еще нам доставили князя Трубецкого и нескольких воронцовых из дальних ветвей. Бразилия засыпает нас запросами на связь с тобой и много всякого по мелочам. Искаженные пока не предпринимают активных действий. Вот и недостатки бытия правителями. Сирин встала и потянулась, а Соня смущенно ойкнула, ведь Дев спала совершенно ногой. Тебя тоже подняли? Еще не ложилась. Я в порядке, ведь почти не сражалась, поспешила заверить она, слегка смущенная, отвернувшись от Сирин. С трудом растолкал Сильви, просящий еще 5 часиков. Но я был непреклонен, а Сирин схватила ее за грудь и тут же едва не получила поцелуй. Ой, я думала, это Кирилл тактику сменил. Ладно, я все слышала, много скучных, но очень важных дел по налаживанию мира. Я пока постараюсь зарядить наши батарейки. Я кивнул и потянулся, а после подтянул и поцеловал Соню, тут же растаявшую в объятиях. Увы, времени у нас не было. Бездействие искаженных настораживало, но вместе с тем давало время стабилизировать ситуацию. Через 20 минут я пришел на встречу, куда прибыли многие сильнейшие люди мира. Глава 22. Около кабинета я встретил явно уставшую Лину в компании Эрики. Первая жена Эдмунда, будучи грандмагистром, не принимала участия в битвах, что с моей точки зрения уменьшало ее авторитет на порядок. Все же один из столпов современной аристократии – это личная сила. Впрочем, она неплохой управленец и переговорщик. Вот Лина, которая пошла в Алису, выглядела плохо. У тебя тональник на синяках смазался. Может, отдохнешь? Еще чего? У меня тут куча документов. Ничего, я на стимуляторах. Голос был неожиданно бодрым. «Матушка, давай». Она растерянно кивнула дочери, при этом смотря на меня странно. «Ваше Величество, я подготовил отчет. Мы пустили все доступные ресурсы на задачи восстановления инфраструктуры, но нам требуется несколько формальных решений. Возникают споры, кто и чем занимается. Надо же, как вежливо заговорила». Я кивнула и быстро ответил на вопросы, после чего мы вошли в зал, где уже ожидали послы и, порой, даже сами лидеры стран. Потапов-младший, ставший главой администрации, уже обсуждал различные моменты сотрудничества. В этот раз просидели 4 часа, занимаясь политикой, определяли, что стало со старыми договорами и заключали новые. потом навестил в казематах Трубецкого. Его дар был поврежден, его явно отравили разрушителем магии, хотя у него хватало сил смотреть на меня с чистой ненавистью. «Слов не находится», — усмехнулся я, — «уже не выходит грозить, что ваши союзники меня прикончат. Им не нужна бессмысленная война, и мы можем открывать порталы. В итоге ты привел мир к хаосу и занял наше место». Наконец выдал из себя князь. «Хотел спасти больше, а сколько сможешь теперь? Посмотрим», — коротко ответил я и опустил грань на его голову. «Ведь теперь экспансия в другой мир более реальна. Уровень силы альвов снижен», — сказала Лина. «Но, не думая о числе, сейчас нужно восстановить наш мир. Кстати, что думают в массах? Очень обеспокоены. Простолюдины понимают, что до них очередь не дойдет. Пусть они такие же люди. Некоторые малые рода предлагают все свое имущество и себя самих. Мы пока отвечаем, что вопрос побега не рассматривается и найдены новые виды оружия против искаженных». Пока Лина говорила, я еще раз осмотрел ее. Девушка повзрослела, стала сдержанней, более собранной. Переросла бунтарство, однако энтузиазм не растеряла. На мой взгляд, это лучшее сочетание. «Молодец, закончим неприятную часть и пролетимся в космос, тебе следует взять перерыв». Лина тотчас согласилась. Мы сначала заглянули к пленным Воронцовым. Потоки проклятий мгновенно оборвал десяток мелькнувших спиральных клинков. Слабое и редко применяемое мной оружие, но порой удобное. Никакой пощады тем, кто попытался сбежать. Разумеется, кроме несамостоятельных детей, их я просто лишил магической наследственности и отправил в приют для простолюдинов. Еще небольшое число Воронцовых из дальних ветвей пришли сами. Они также получили пощаду. А потом мы сели в большой самолет и отправились в несколько точек Европы, где забрали грузы как для России, так и для отправки в космос. Были как звезды, так и коммуникационные спутники, и части наблюдательной системы. Мы стали постепенно их разворачивать, заодно зарядив уцелевшие старые. «Кирилл», — негромко сказала Лина, смотря через лобовое стекло самолета. «Я скучала». Я удивленно посмотрел на Лину, а потом вздохнул. «Ну да толком и не поговорили после возвращения. Хотела что-то рассказать, да нет, просто побыть вместе». Она отстегнулась, подплыла ближе и обняла меня. «Прозвучит странно, но может погоняем, когда все уляжется». Я улыбнулся и погладил рыжую голову. «Да, на ховерах. И не по треку, а выберем живописный маршрут. Читаешь мои мысли, я рада». Боялась, Сильвия и Сирен оттеснит меня. Куда мне до них, они так по-доброму относятся к нам с Соней. «И ты дай обещание, что не коснешься искры». «Без крайней нужды», — поправил я. «Да, пока нас не прижмут и пути назад не будет, а он будет всегда. Сирен откроет портал в мир альвов, а потом в еще какой-нибудь. Или можем построить ковчег, не будут же. Прости, это так эгоистично». Я кивнул, поглаживая спину девушки. «Спасибо за понимание. Я не могу бросить сотни миллионов людей, спасая свою жизнь. Мы попытаемся». Лина кивнула и села ко мне на колени, когда я дал тягу вперед, меняя орбиту. Роботы с полетными системами прекрасно справлялись снаружи. Максимально масштабные силовые поля помогали очищать орбиту. А потом еще требовалось разобраться с Селестой Барбашиных. Ее перегнали к Москве, и я занялся модификацией. Все же они потеряли часть технологии и отремонтировали кое-как, и к тому же у нас была гора полезных материалов, а энергия в мире постепенно исчезала, из-за чего сильнейшие одаренные набирали силу. Правда, повелителей пока не предвиделось, эта дрянь мешала развитию, уж не говоря о том, что люди навредили своему потенциалу 300 лет, поглощая стигмовую энергию. Вспомогательных артефактов не хватало, и они не устраняли весь урон сразу. А мы с Сиреной, поднаторевшей в магии Сильвии, просто не поспевали всюду. Максимум могли обработать важнейших союзников, но из архимага не сделать повелителя за несколько прошедших дней. Они прошли мирно, за исключением дипломатических выпадов Южноамериканского союза, который все не унимался. Но все хорошее быстро заканчивается. Искаженные пошли в стремительное наступление, выбрав юг основным вектором атаки, то есть Мексику и соседний континент. Причем из-за разрушения сенсорной сети в Колумбии умудрились проглядеть приближение группы сильных тварей. Естественно, Америка запросила помощь, и мы объявили сбор сил. Ситуация за это время немного утряслась, а мы были готовы. Я как раз занимался экспериментами с Анисимовым. Вот и испытаем на практике. «Молодец, продолжай работать здесь. Это лишь усилит урон, но не более», — устало сказал он, ведь последние часы напрягал дар. Я же уложил один прототип энергетического конвертера в свое пространство. Собрались значительные родовые силы, ограниченные. Нельзя было сейчас оставлять страну. Но мы втроем отправились на другой конец планеты, где тут же вступили в битву против искаженных. Механический легион под усилением выступил в полную мощь, привычно изничтожая орды тварей. Звезды, пока управляемые с Земли, сменили положение и обрушивали мощь на самые плотные скопления. Десятками падали стрелы бога. Сирен лавировала в орде противника, оставляя за собой мелко нарубленные ошметки. Мелькали огненные взрывы Алисы и лучи света Шуйского, лился бесконечный стихийный ливень. Жаль, Боря пока не был даже магистром. Восстановление после его поступка займет много времени. Ко мне двинулся малый Левиафан, но столкнулся с полностью отремонтированным Титаном. Робот удачно схватил змееподобную летающую образину за пасть и буквально разорвал ее, а после сунул в глотку руку с плазменной пушкой и пальнул несколько раз. Мимо мелькнула какая-то очень быстрая тварь с четырьмя полупрозрачными крыльями. Однако Сильви ловко извернулась и рассекла ее надвое копьем из Алирта. Кстати, остатки мы применили на защитные артефакты для нас. «И долго так сражаться?» – спросила Лина, которая из тыла обрушивала на монстров ливень из лазурных камушков. Ее прикрывала наша команда, в том числе Света и Аврора. Пока не закончится или пока не решим отступить, не перенапрягайтесь и не стесняйтесь маневрировать и брать передышки. Максимально растягивайте расход силы, как я вам говорил. Все до предела сосредоточились. Канонада династии не смолкала ни на секунду. Лазерные лучи бесконечным потоком обрушивались на мелких тварей. Землю держала армия роботов. Легион наступал, на разных фронтах сталкиваясь с силами других держав. Европа прислала особенно много сил, хотя их участки были значительно меньше. Бывшие ликвидаторы теперь столкнулись с настоящей волной искаженных. В отличие от прошлого было крайне мало военной техники и мировые потрясения нарушили цепочки поставок. Зато везде сверкали защитные поля и магия очищения. Шуйский в итоге создал небольшое солнце, которое не позволяло скверне, стелящейся по земле подобно газу, добраться до позиций слабых одаренных. Главным аккордом стало существо уровня повелителя. Громада, напоминающая варана без хвоста. Коротколапый ящер достигал в высоту примерно 20 метров, в длину же было под 70. Он удивительно быстро шагал по земле, неся на шкуре бесчисленное множество существ, сильных в дальних атаках. Щиты твари защищали артиллерию, превращая ее в ходящую крепость. К тому же неровные кристаллические чешуйки обеспечивали монстрам укрытие. А еще эта образина открыла пасть и выпустила луч огненной магии на скверне в сторону наших наземных позиций. Сирен тут же встала на пути атаки. Сильвия усилила ее, так что щиты выстояли. Вот только теперь со спины ящера лились мириады иных атак, до чего мощный. А во, на тварь обрушилось 4 луча звезд, но ей было как будто бы все равно. Ослепительный свет с небес огибал щиты, а мне приходилось всячески пресекать попытки некоторых искаженных выбраться в космос и уничтожить наше оружие. Ладно, испытаем новую пушку. Прикрывайте меня. Из портала вышел серый рыцарь с изгоняющим, который я зарядил иной энергией. Сильви прикрыла меня от атак и даже смогла настроиться на пушку, усилив ее выстрел. В этот раз луч пушки был едва золотистым, ослепительно белым. Как раз самое время после мощного удара с неба. Щит исполина лопнул, импульс попал точно в приоткрытую пасть. Тварь оглушительно взревела и заметалась. Надежды убить такую большую тушу одним выстрелом и не было, но эффект был превосходным, и ее аура резко ослабла. Сирен телепортировалась к ней и, выставив косу максимального размера, пролетела вдоль содрогающегося тела, вскрыв шкуру и оставив множество дырок в теле. «А ведь мы бы ее очень долго убивали», — задумчиво сказал я. Лина, бывшая на канале, тут же немного нервно спросила: «Как думаешь, сколько еще таких вылезет? Могут десятки, хотя пока мы не фиксировали других, кроме восходящего. Но эффект разрушения скверны заметный. Жаль, пускать артефакты преобразования в серию будет затруднительно. Добить остальных тварей особого труда не составило. Орда монстров истаяла, но пришло неприятное сообщение от координатора. Большой прорыв с другого направления. Основная масса прошла через Мексику или по морю в Южную Америку. Через бывшую область портала незаметно для нас проскочило несколько небольших, но мощных созданий. На город Бразилия обрушилась ледяная метель, которой с трудом могут сопротивляться даже магистры. Из-за ударов в тыл, союзные силы понесли серьезные потери и вынуждены были отступить. Колумбия почти пала. Судя по данным, туда перебросили основные силы. Я переглянулся с девушками. Сильви сразу припомнила аналогичный прием, как тогда в Канаде, только они не остановили заклинание. При применении его в полную мощь от города ничего не останется. Мы уже ничего не сможем сделать. Я припомнил метель, когда нам пришлось остановиться на вилле около военной базы. Тогда их защищало сразу несколько повелителей. К тому же мы не позволили искаженным развернуться во всю мощь. Нас слишком мало, а что в центре области? Я сверился с данными и спутниковыми снимками. Около портала фактически пусто. Восходящий послал свою охрану для удара. Это подозрительно. «Мы же можем ударить по порталу», — заметила Лина. «Или он им уже не нужен», — мрачно добавила Алиса. «Кирилл, что думаешь? Мы втроем идем туда. Может, мы поможем Южной Америке?» — спросила Соня. «Там же столько людей умрет. Помогайте, но не переусердствуйте. И, Сирин, Сильви, держитесь рядом». Восходящий не мог просто так открыться для удара. Девушки кивнули. «Я создал крупный самолет». Максимально усилил его щиты и окружил сопровождением из истребителей. Мы помчались прямо в центр бывшего клубка Стигмайовы, к тому самому месту, где вновь ярко сияло фиолетовое зарево. Скверно стелилось меж искаженных деревьев, неких иномирных или мутировавших растений. В некоторых были души, но на дистанции они угрозы не представляли. Трое повелителей, слишком мало. Страна без очень сильного бойца пала. Они атаковали самого слабого. К счастью, оттуда уже вывезли всех наших союзников, вроде рода Леон, который когда-то помог нам укрыться в Колумбии. Вяземские решили их поддержать, а когда после убийства узурпатора страны остались враждебными, помогли эвакуироваться. Все молчали, стараясь подготовиться к серьезному бою. Мы немного устали, но в своей скорости и способности бежать все еще были уверены. И у меня был еще один заряд изгоняющего. Около портала было совершенно пусто, только сиял плотный барьер, настолько мощный, что потребовалось бы одновременно трижды врезать падением небес, чтобы пробить его. К сожалению, главного калибра сансары у нас не имелось. Однако если не помогает масштабный удар, то уж мы втроем вполне нанесем достаточно мощный точечный и проберемся под барьер. Впрочем, он пропал, едва мы подлетели. У портала стоял гуманоид, словно сотканный из чистой скверны. Почти однородная фигура лысого крепкого мужчины со светящимися глазами. И что удивляло больше всего, он не был силен. Может, аура чуть сильнее моей, но это лишь повелитель. Зафиксировано одно существо класса омикрон. Иных сигналов не обнаружено. Искин сканирующей системы применил новую систему мер. Омикрон был наивысшим, означая, что для его убийства требуется сильный повелитель. «Вы сильны», — сказала существо на чистом русском. Усиленный голос заставлял буквально дребезжать реальность, и мы покинули самолет. Я спешно наращивал число техники, но атаковать не спешил. «Ты восходящий, слышал, в прошлых мирах вы не появлялись, посылая вперед мясо». «Все так», — согласился он обыденным, нейтральным тоном. «Проигрыш авангарда не нов, но в вашем мире появились странные энергии, в чем мы увидели действия правителя источника, тех, кто управляет изначальными мирами». «Изначальными, откуда пришли люди и другие расы?» Тут же спросила Сильви. «Да, любопытная шпионка», в голосе прорезалась насмешка. «Мы знали, что ты изучаешь информационную сеть, но не обращали внимания. Хочешь знать, зачем они отправляли в иные живые миры ковчеги? Нам самим это неведомо. Может, прихоть, а может, часть их великого плана. Множество неидеальных миров появилось, вполне с уникальными чертами. Наш не был исключением. Мы достигли вершин, что вам и не грезились. Но в конечном итоге мы были никем пред правителями истоков. Потому мы сбросили оковы плоти и перешагнули пределы наших душ в стремлении к идеалу. Последнее, что я ожидал по прилету к порталу искаженных для встречи с одним из их владык, это лекцию об устройстве Вселенной. И зачем ты нам это говоришь? Спросила Сирин. Хочешь склонить на свою сторону? В какой-то мере, согласилось существо. Я ожидал, что восходящий будет сильнее, честно признал я. Все дело в пределе души, смертной. Нет путей, позволяющих наращивать могущество бесконечно. Быть может, такова воля правителя истока. А возможно, мы такие, какими появились, но мы нашли один путь, что позволит шагнуть выше. К тому же я далеко не сильнейший, и пришел сюда не сражаться с вами. Ты разведчик, узнал, что хотел о странностях нашего мира? Да, вполне. Заодно очистил ваш мир, немного расшатал силы обороны и усилил канал связи меж мирами. Он повернул голову к кристаллу около портала. «Вам не помогут. Мы существа астрала. Мы бесчисленны и сильны. Но вы трое исключительные и уже сейчас можете стать частью нас, не авангарда, частью восходящих. Обрести бессмертие, мудрость и силу. Мы отказываемся», — ответил я за всех. Существо просто кивнуло. «Ожидаемо. Должен сказать, механический легион — очень интересная способность. Аналогичную встречали лишь раз. Думаю, ты все же пополнишь наши ряды. Встретимся вновь через две ваших недели, когда наша сила затопит мир. Все мои машины открыли огонь, изгоняющий сработал, но существо вместе с кристаллом пропало и портал схлопнулся. Значит, две недели», — бесцветным голосом сказала Сильви. «И что будем делать? Продолжать собирать мир по осколкам. И, Сирин, начиная эвакуацию людей на Альвир. А сейчас надо зачистить остатки тварей. Южную Америку все еще разрывали остатки монстров, которых пустили на убой. С альвами тоже придется нелегко. К тому же имеется много проблем в нашем мире. Но еще остались реплики Ореола и новый портал Сирин. Они справятся. Новое оружие хорошо себя показало, только нет времени его растиражировать». Вздохнула Сирин и взяла меня за руку. «Значит, будем это делать в следующем мире». Я кивнул. «Значит, так будем защищать тех, кого сможем провести с собой. Ускорь закалку моей души до предела. Пусть с риском. Сейчас нужна вся сила, какую я могу получить». Глава 23. Спустя 10 дней, очередная интернациональная команда скрылась в портале новой модели. Белесая марева продержалась еще десяток секунд и пропала. Сирин устало выдохнула и рухнула на заготовленное кресло. Просторный ангар почти опустел. Кроме нее остался только Кирилл, Сильвия и несколько магов из союзных родов. «Времени все меньше», — тихо сказала Сильвия. «Тысячи переместились, но сколькие еще остались? В конечном итоге мы просто заменили Воронцова. Ну, почти. Будем сражаться, сколько сможем», — без сомнений сказал Кирилл, который помогал заряжать накопители и своей силой оптимизировал работу техники. Первые разы он пробовал перевозить людей в своем карманном пространстве, но быстро стало понятно, что обмануть портал не получается, он расходует энергию в зависимости от массы и силы прошедшего. На перенос сжатой в человеке энергии требуется ресурс, и прохождение Кирилла с одной стороны ускоряло проход, а с другой делало его крайне затратным. План был относительно прост. В первой волне эвакуации пошли те, кто создали плацдарм и были хорошо знакомы с Альвиром. Обитатели мира изрядно ослабли, а окружающая энергия теперь гораздо меньше подавляла людей, снабженных мощными и простыми в производстве артефактами вроде молотов и крайне полезными репликами небесных артефактов. Волна продолжал заниматься созданием реплик. Запас даров, забранных у мятежников, был велик. Да, жестоко, но это помогало людям укрепиться. Далее шло молодое поколение, как перспективные одаренные, так и техники. Будущее мира и те, кто поможет обустроить поселение. А начали они с глухих районов. Разместить якоря и маяки было несложно. Землю оставалось охранять старшие поколения, которое уже не даст потомства, и те, кто уже потерял семьи в прошедшей буре и не желал начинать сначала в новом мире. Оставались и многочисленные солдаты. Совместная разработка Анисимова, Потемкина и научных отделов нескольких стран, новое поколение оружия, наносящего повышенный ущерб скверне, производилось всеми доступными способами. Малые поселения эвакуировались, люди собирались в укрепленных городах. Правда, все понимали, что масштабные защитные поля долго не продержатся. Тем не менее, каждый владеющий силой помогал заряжать все доступные накопители, которыми снаряжали 25 звезд и подключали к защитным системам городов. Электростанции готовились снабжать электрические щиты, лазеры и рейлганы, спешно производимые построенными Кириллом заводами. А отремонтированная Селеста охраняла самый мощный в мире портал, расположившийся вблизи крепости Соколовых. Мир будет держаться, пока Сирин переносит максимальное число людей, а потом отступят выжившие солдаты. Межмировый канал нарушат особой пространственной бомбой, как планировали девы. Это даст больше времени выстроить грамотную оборону в ином мире. Искаженные не смогут пройти за ними сразу. Кирилл вздохнул, вспоминая последний разговор. Отчасти радостный, отчасти неприятный. Он стоял у кровати, на которой лежала Полина. Девушка оставалась слабой одаренной. Все же тяжелые травмы души быстро не лечатся. Над ней стоял один из лучших целителей империи, происходящий из рода Решетниковых, выходцем из которого являлась Алиса. В руках он держал черный посох, сияющий потусторонним изумрудным светом. Рядом парил призрачный Потемкин. Физическое тело ему светило вернуть не раньше, чем через год, но со своей задачей он справился. «Получилось», — удивленно сказал целитель. «Я переписал генетику всего организма. То есть, конечно, внес точечное изменение, но получилось. Побочных эффектов быть не должно. Надя, это один из моих шедевров», — с некоторой гордостью сказал Борис. «Мы не будем так называть артефакт», — ответила ему Сирин, а Боря хмыкнул, мол, «мы это еще посмотрим». Полина приподнялась на локтях, а после встала, схватившись за голову. Август, ее отец, оттолкнул всех, включая меня, и заглянул в глаза дочери. Ее мать тоже была рядом, поджав руки к груди. «Доченька, как ты себя чувствуешь?» Удивительно ясные мысли. «Пап, не помню, когда себя ощущала так хорошо». Она сжимала и разжимала ладони. Деградация высшей нервной системы стала прогрессировать из-за травмы, но теперь девушка расплакалась, и сначала обнимала родителей, а потом и Кирилла. Он погладил Полину по голове и встретился с ней взглядом. «Как я и обещал, теперь у тебя впереди долгая жизнь, и ты сегодня отбываешь в иной мир с Егором, Соней, Дерком, Светой, Элиной с Эрикой». «Что?» — встрепенулась стоявшая поодаль княжна Бреннан. «Я не уеду. Буду защищать мир вместе с тобой. У тебя не хватило времени стать сильнее», — сказал Кириллу, повернувшись и заглянув в глаза, в которых давно не видел столько гнева. «Ты даже не архимаг, и ты сделаешь для людей гораздо больше, помогая там. Ты отличный боец, артефактор. Твоя мать научила тебя управлять». «Нет, я пока еще свободная девушка и желаю остаться здесь». Она притопнула ножкой, забыв обо всем. «Тогда это приказ императора. Лина, прошу, мы все устали, я не хочу с тобой спорить. Будь у нас хотя бы полгода. Даже на заемной силе это бесполезно. Это будет наша энергия. То есть ты станешь сильнее за наш счет, и твоя помощь нужна с той стороны». Лина опустила голову, сдерживая дрожь в руках. Она надеялась быть в каждой битве подле Кирилла, но безнадежно отстала. Особенно когда его сила снова выросла при полном преобразовании души. Теперь на земле было три полноценных небожителя. И Сирин оставила эту технику запечатанной в нескольких особых устройствах. Пока энергия полностью не рассеялась, они были бесполезны, но следующий мир пойдет по тому же пути могущественной магии. Соня подошла к Кириллу и обняла его. «Если я не смогу сразиться рядом с тобой здесь, то позабочусь о комфортном доме и встречу в Альвире». Кирилл обнял девушку, как всегда покорную, хотя видел, что и ее расстроило такое решение. Лина вовсе так и не смогла проронить и слова. И вот в опустевшем ангаре остались могущественные маги, собираясь отдыхать, пока не прибудет следующая группа людей для отправки. Какое-то время все молчали, пока у Кирилла не звякнул телефон. «Мда, Потапов хочет мою душу. Сам разберется», — зевнула Сильвия, рухнув на свое место отдыха и изучая копье. «Опять недовольные, не только. Освальд Рейд наконец отдает сердце леса. Не то чтобы на Альвире так нужен этот артефакт, но запасы провизии они заполнили, голода не будет. Правда, он все еще торгуется, хочет себе пару больших пушек. Мы тут справимся», — Сирин махнула рукой, оценив гору накопителей в стороне. «Выбей с него еще энергии. Пусть простой, но и ее расход чуть больше запланированного. А нам еще делать запасы для их хранилищ». Кирилл кивнул. «Артефактов этого типа делали столько, сколько могут. Все же для производства требовались мастера и прорва до энергии. Желательно вообще силы возвышения Сильвии, под которую адаптировали технологию. Повелители вырабатывали энергию как ядерные электростанции, но чтобы ее хотя бы по минимуму хватало, приходилось использовать всех, кого можно. Люди уставали от взятого темпа. Император покинул защищенный ангар, который почти непрерывно накрывал купол замыкателя. Минут 20 девушки провели в тишине, а потом вовсе стали болтать с теми, кто обеспечивал защиту, ближайшими союзниками, которые всегда были на их стороне. Обсуждали дела в мире, модную одежду и наряд Сирин из необычного покроя зеленой блузки и узких джинсов с высокой талией. Все казалось мирным. «Идиот», — вырвалась у вскочившей Сирин. Смотря кто, Сильвия повернулась к девушке и еще несколько секунд соображала. «Кирилл, он, я чувствую, он раскрыл искру». Канал оборвался. Ноги Сирин подкосились, и она рухнула на пол. Впервые в очень долгой жизни она испытывала такой ужас, какой захлестывал ее сейчас. «Ты же обещал не трогать, разобраться вместе, почему не я?» «Уже пожила достаточно». Сильвия оказалась на коленях около близкой подруги, Разум ненадолго опустел. Кирилл знал, что они не позволят ему раскрыть искру, будут мешать. У него не было причин не верить альвам, а исследование искр подтверждало, что объем информации в них колоссальный. Может, даже иной разум или алгоритм действий, тот же магический эскин. При этом оно не содержало великой силы или секретного способа победы, только метод взаимодействия с локальным астральным планом мира. Чтобы построить адекватную оборону, нужны годы, и все же определенный эффект мог быть получен сразу. Поэтому Кирилл выбрал редкий момент, когда мог остаться один, чтобы ему не помешали. «Где он?» – дрогнувшим голосом спросила Сильвия. «Вокруг меня простиралась обширная и, что важно, пустынная равнина. Тишина была оглушающей. В ясный день стих даже ветер. С конструкцией радиолокационной системы открывался замечательный вид. Смотреть на стволы дикого леса не хотелось, а летать во время процесса не рискнул. Я сделал все, что мог. Оставил все оружие в поместье. Мне ничто не могло помочь в том, что я собираюсь сделать». Мысленная рука коснулась частицы света и сжала в кулаке. Весь мой резерв без остатка полился в нее, снимая оболочку и приводя в готовность. Из искры разгорится пламя. Частица света обратится солнцем. Оба названия удивительно меткие, правильные. Я поднял фотографию, где я в компании девушек в поместье. Ее сделала одна из камер. Никто не позировал, и оттого она получилась живой. Впрочем, потоки силы, расходящиеся вокруг меня, обратили бумагу в пыль. Я не жду, что вы меня простите. Соня, уверен, ты найдешь свою дорогу. Лина встретит иного, кто покажется ей достойным, лишь бы не потеряла доверие к людям. Ведь я обещал оставаться рядом с ней. Для Сильвии Сирин я, наверное, покажусь предателем, которого они возненавидят. Может, пронесет, хах. Но когда все получалось так хорошо, говорил я сам с собой, слова растворялись в пустоте. Было одиноко. Удивительно, как я привык к подбадриванию от Сирин или стальной уверенности во мне Сильви, к согласию принять любой результат Сони, к готовности броситься на помощь, даже если она ничего не может сделать, Лины. Последний я еще и гонки на ховерах задолжал, а Сильви поездку по красивым местам. У императора в рушащемся мире не было времени на близких, но если я смогу помочь им, то так тому и быть. Дай мне все, до последней капли. Внезапно я перестал ощущать силу. Вся энергия теперь сама по себе текла в искру. Едва золотистая белая мощь, да энергии высшего порядка перестала идти куда-либо кроме нее. Хах, когда искра раскроется, вокруг целый океан энергии разольется. Я посмотрел в небо, целых 5 минут ничего не менялось, а в голове мелькали бесчисленные образы. Но критическая точка была пройдена. Мир окрасился в светло-золотые тона, а к моему разуму как будто подключили ментальную библиотеку, которая строилась вокруг простой идеи, любой ценой остановить пожирателей миров, назвавших себя восходящими. И как удачно, что здесь, в глуши, вдалеке от источника, так мало миров, что с трудом можно найти 2 соседних, где некуда будет деваться и придется или идти единственной тропой, или тратить прорву энергии на путешествие сквозь астрал без передышек и подзарядок. Разум сам собой сформировал около меня нужное плетение невообразимой сложности. Знал я его идеально, кажется, мне передали даже рефлекс его построения. Вот какая, значит, главная стихия нашего мира, его основа, которая определилась недавно и стала менять мир, делая его уникальным среди прочих, редкая и могущественная. Причина, почему искра Сирин вела себя немного иначе, и почему изменились пропорции даров среди одаренных и так действовали порталы. Основной стихией нашего мира была сила пространства, но до чего же много информации, настолько, что я начинаю теряться. Я, а кто я? Глава 24. Сильвия и Сирин неслись как никогда быстро, используя портал за порталом. В конце концов Кирилл улетел не так уж далеко, и все же они опоздали. На месте радиолокационной антенны около крупного многопрофильного сенсорного узла загорелось второе солнце. Металлическую каркасную конструкцию измельчило в пыль. Медленно расплывались в разные стороны брошенные военные машины и старые деревянные ящики. Гравитация в этой точке реальности исчезла. «Мы опоздали», — сказала Сирин то, что и так прекрасно знала. «Сколько силы пространства, и оно прорастает в мир наше древо света. Кирилл, я тебя не прощу, ты же...» Она не смогла договорить. У потерявшей свой народ и свой мир оставался единственный смысл в жизни. Ее больше не влекло ни могущество, ни власть, ни золотые дворцы. Сила была лишь инструментом, который нужен тому, чьим путем она шла, и за чей путь была готова отдать свою жизнь там, в новом мире. Я должна помочь. Сильвия рванула вперед, но осознала, что Сирин так и зависла на месте в прострации и прикрикнула. «Идем, может, еще как-то поможем. Давай, мне плевать, если считаешь, что невозможно». Она рванула против искажающего солнца, выводя защиту на предел. Сирин полетела следом просто на автомате, не представляя, что делать с мощью, намного превосходящей ее саму. Им пришлось прорываться через толщу силы. Сил двух повелителей едва хватало, чтобы держать защиту, и то лишь потому, что Сирин сама была мощным мастером пространства. Девушки вымотались до предела, словно только что прошли через тяжелейшую битву за жизнь. Они уже думали, что не справятся, когда внезапно протиснулись к сердцу бури. Кирилл висел в центре поля, вокруг него энергия текла абсолютно спокойно и мягко. Ярко горящими белыми глазами он посмотрел на девушек. «Кто вы?» Их сердца пропустили удар, худшие ожидания оправдались. «Это же я, Сильвия, твоя невеста. Хотя ты мне так и не преподнес кольцо, потому что планировал это. Мы только что виделись, ты солгал, что тебя позвал Потапов. А это Сирин. Она вообще до того в твоей душе сидела. Ваше темнейшество», — попробовала она выдавить фразу. «Ты мне дал имя Сирин, помнишь? Оно мне понравилось». Мужчина смотрел на них совершенно недоумевающим взглядом, стараясь выудить из разума хоть что-то. Казалось, что он вот-вот вспомнит, и все сказанное звучало знакомо, но ничего на ум не приходило. Нить мысли то и дело терялась. «Нет, я вас не помню. Нужно сдержать восходящих. Поможем ему», — потребовала Сильви. «Сдохнем, но попоможем. Напоминаем ему о себе. Может, сможем выделить воспоминания, разгоняя его разум. Помнишь ту теорию? Я не смогу. Это другое», — ужаснулась Сирин. «Смоги, давай». Девушки метнулись к Кириллу, уже боясь, что он их остановит, но не остановил. Сирин пыталась стабилизировать пространство вокруг, как-то снизить нагрузку на Кирилла. Положила руки на его голову, стараясь сфокусировать взгляд на себе. Сильви застонала, пытаясь вмешаться, что-то сделать своей силой. Но мощь продолжала нарастать, а Кирилл так и рассматривал их, слушая попытки напомнить об их приключениях. В какой-то момент он вовсе закрыл глаза. «Нет, Кирилл, прошу, останься с нами. Как же без тебя?» Сирин впервые за очень многие годы плакала. Ей казалось, что после всего, что повидала, она больше не способна горевать так отчаянно и искренне. Порой считала себя совершенно очерствевшей и разочарованной в мире. Но сейчас она ощущала, как ее наполняет ужас. Сильвия почти теряла сознание, а мощь вокруг загорелась так, что превзошла даже увиденную ими рощу. «Сильви, Сирин, спасибо». Девушки, казалось, лишившиеся своих сил, с шоком уставились на пустоту перед собой. Голос исходил отовсюду. Тело Кирилла исчезло вместе с созданной им одеждой. Вниз падало мифриловое кольцо правящей династии Державиных. Они не успели ничего сказать, как витавшая вокруг мощь пришла в движение, собираясь в одну точку. «Его душа, он всюду здесь», — тихо сказала Сирин, из чьих глаз впервые за бесчисленные века лились слезы. Кириллу в ответ энергия собралась воедино и соткалась в фигуру знакомого им человека, теперь облаченного в белую мантию, покрытую странными символами. «Вы помогли не забыть. Странным образом, вы...» Он оборвался, раздался громкий хлопок, когда Сильви зарядила ему пощечину. «Заслужил». Голос снова оборвался, теперь ударила другая ладошка. «И это заслужил. Я люблю вас. Кажется, никогда не говорил этого». Кирилл обнял обеих девушек, потирающих ушибленные руки. «И тем ценнее эти слова», — Сирин обняла его. «В Ахорт их порой говорили единожды, на смертном одре или перед последней битвой. Он боялся сказать это и оставить нас». Сильвия плакала, уткнувшись в одежду. «Что случилось? Что ты сделал?» «Обуздал мощь, которая считалась невозможной. Наш мир прошел интересным путем». Ничего не объясняя, он поочередно поцеловал обеих девушек. Вокруг из силы сплелись кусочки металла, сложившись в гигантское кольцо. Вспышка света, и девушки с изумлением обнаружили, что находится в космосе. Столь далеко, что Земля уже не занимает половину небосвода, а стала лишь большой и очень красивой голубой сферой, которую взгляд легко охватывал целиком. Атмосфера не исчезла, хотя никто из них не видел удерживающего поля. Она просто не разлеталась. «Кирилл, где мы? Как ты переместился так далеко?» — шокированно спросила Сирин. Частица света содержала много знаний, что могли помочь. Разуму на обработку ушло много времени и, признаюсь, половину растерял. Кирилл улыбнулся, как будто бы любуясь лицами девушек. «Но мне хватило времени взять все нужное. Сила нашего мира, его элемент, пространство. Видимо, мир стал склоняться к этому из-за событий конца войны. Много факторов, долго объяснять. И отныне его сила в этом будет расти. Сейчас я сделаю кое-что, за что заплатят многие поколения людей и даже сами искаженные, чья щедро изливающаяся сила растворялась в астрале нашего мира, распадаясь на чистую энергию. А мы сейчас примерно в 400 тысячах километров от Земли, чуть дальше средней дистанции до Луны. Кирилл отвернулся от Земли и поднял руку. Тысячи кусочков металла сложной формы сплеталось из энергии и формировали сложную сферу. «Какая у тебя сейчас дальность контроля?» – шокированно спросила Сильвия. «Около 5000 километров, если прибегать к силе мира. Теперь я с ним связан и направляю его мощь, так сказать, пустил корни». Он подмигнул Сильвии и получил легкий удар кулачком в грудь. «Что ты делаешь?» – спросила Сирин. Кирилл снова перевел взгляд на формируемую безумно сложную систему. «Ну как что тюрьму?» Пришла тут смелая идея в голову. «Знаешь, мы очень вовремя. Восходящие солгалы твари уже на нашем пороге и наблюдают. Победить их невозможно. Авангард, что мы когда-то уничтожали, едва ли потянет на процент их истинной мощи. Вот только их сила бесполезна, пока они в астрале вне мира. Что они сделают, если их окружат стены самой реальности? Пусть наш мир станет их тюрьмой». Странные артефакты заняли свои позиции, разлетевшись по космосу. Девушки ничего не успели сказать. Мир на мгновение вспыхнул буйством цветов, в котором преобладал белый, но мгновением спустя внутри полыхнуло фиолетовое пламя. Получившаяся сфера превышала размерами Луну, и в ней сверкали всполохи тьмы. Сильвия схватилась за руку Кирилла, а Сирин отлетела чуть назад. Ведь там ощущалась мощь, с которой нельзя сражаться. Такая, что захлестнет тебя подобно безжалостной стихии. Мощь, столкнувшись с которой повелитель будет ощущать себя маленьким плотом, попавшим в страшный шторм. Мастер пространства с шоком смотрела, как в ней развернулся карман, захвативший всю область и тут же исчезнувший. Космос вновь пришел в подобие нормы. Все артефакты исчезли, а Кирилл устало выдохнул. Ну вот и все. Восходящие, что ждали момента, теперь в изолированном пространстве, которое поддерживают все люди нашего мира. Пусть там и сидят, пока не придут палачи, способные их победить. Аура Кирилла значительно ослабла. Девушкам было очевидно, что он поддерживает нечто невероятное. Но даже сейчас он далеко превосходил не только свой прошлый предел. Вызови его на бой какая-нибудь фракция небожителей в полном составе во времена своего расцвета, вышел бы напряженный бой. Кирилл бы, может, и не смог бы победить всех мигом. Но как убить того, кто может телепортироваться на другой конец мира, а ты никак ему в этом не помешаешь, еще и оставит сражаться собственную армию? Ты очень силен, а как же предел души? Вспомнила Сильвия. Я не стал сильнее, это не моя сила, а мира. Ее можно отобрать, но вряд ли кто-то рискнет попытаться. Ее унаследует кто-то другой, если я умру. А теперь надо бы извиниться перед девушками. Прежде чем Сирин успела спросить, что он имеет в виду, реальность перед ними разверзлась, открыв настоящее окно на Альвир. Не белую пелену порталов, а как было у искаженных, за засвеченным маревом был прекрасно виден иной мир. Только не было якорей или накопителей, не было подготовки. Знаете, я тут подумал, в бездну пост императора. Пусть кто-нибудь другой занимает его. Ну да для спасителя мира слишком мелочно довольствоваться одной империей. Пусть кто-то другой занимается рутинной волокитой по ее восстановлению, согласилась Сильвия. В голосе не звучало ни капли шутки. Я улыбался, смотря на девушек передо мной. Пожалуй, впервые за многие годы я был так спокоен. Новые знания улеглись и почти не давили на разум, хотя порой хотелось сорваться дальше изучать все это мысленным взором. Альвы, может, и были цивилизацией магов и выбрали вполне рабочий путь, но о чего это я опять думаю о восходящих? Плевать, они заперты вместе, откуда нет выхода. Стихия их мира была тень, что неудивительно. Пожирающая, искажающая сила, но что она может противопоставить величию пространства? Я еще раз окинул взглядом девушек в платьях. На традиции все наплевали и делали так, как хотят. Сильвия в огненно-рыжем и сложном, Сирин в зеленом очень необычного покроя и весьма откровенном, тонком, Полина в синем с бирюзовыми лентами. Простом на вид, но придающим образу необычайное изящество и легкость. Соня в голубом, строгом, но стильном. Алина все-таки в белом. Я все еще ощущал в ней обиду за то, что тогда отослал. Но она ее старательно прятала, это пройдет. Порой возросшая на два порядка ментальная сила самого не радовала. С другой стороны, я ощущал, как Сирен и Сильви живут лишь мной. Иного в их жизнях не осталось, да и не было нужно. А мероприятие вышло масштабным. На главной Московской площади, куда вход всем лишним был перекрыт, я видел Эдмунда, шедшего под руки с обеими женами, Вадима с Ярой, чей живот уже явно выделялся, и Николая с Авророй, чья беременность еще пока не была заметна. Что удивительно, бывший пожиратель, получивший полную амнистию и дворянство, тихо стоял в дальней части площади вместе с Камилой, и латиноамериканка явно была довольна такой компанией. Свадьба еще не началась, на традицию, что жених не должен встречать невест, тоже плюнули. «Кто вообще придумал эту глупость? Наслаждаешься моментом?» – спросила Соня. «Да пожалуй, да. Думаю, в прошлом хотел бы начать поскорее, но сейчас все так, мирно», – подсказала мне Сирен, которая подошла и разгладила белую с золотом мантию. «На самом деле она важный артефакт, усиливающий мою связь с миром. Да именно так, у того, кто всю жизнь воевал, в кои-то веки не осталось противников», – улыбнулась Сильвия. «Я, пожалуй, чувствую то же самое. Хотя от одного дела ты все еще не отделался», – я хмыкнул. «Пусть сами выбирают императорскую династию на княжеском сходе. Я присмотрю за ними, чтобы не передрались. А потом только свобода, и я хотел космический корабль сконструировать, большой, красивый. Немного усилий и создадим технологию межзвездных перемещений на одной технике. На случай, если правители источников будут настроены агрессивно», – спросила Лина. «Ты говорил, но вдруг, если будут...» «Корабль не поможет», — улыбнулся я, взяв нежную руку девушки. «Но вообще-то они обещали наградить тех, кто остановит восходящих. И насколько я понял, у них не идет борьба за силу. Они скорее хранители порядка. Да и прибудут они хорошо, если через пару столетий. Думаю, побольше. И хорошо. Но тогда попробуем организовать космические гоночные корабли за это время». Лина подмигнула мне, и я согласился. «Чем тебе кубинские пляжи не понравились?» — улыбнулась Соня. «Хотя, честно, даже не знаю, чем теперь заниматься. Не против, если и дальше понемногу буду следить за нашими компаниями. Все, что пожелаете. Мир и правда нужно восстанавливать, но людей хватает и без нас. Ты прав, но без дела скучно», — призналась Полина. «Когда занимаешься бизнесом, видишь результаты своих усилий. Сводишь процессы, но сначала отдых во многих местах мира. Хочу посмотреть на Байкал и Камчатку, и Гранд Каньон», — добавила Лина. Сирен хохотнула, видя настрой девушек. «Главное в каждом месте задержаться, ощутить его, прочувствовать место. Иначе все сольется в череду образов. На каждое место пару дней. В России много не очень известных, но прекрасных уголков», — улыбнулся я. «В кои-то веки основной вопрос дня – это куда ехать отдыхать и какую кухню выбрать на обед. Разве что Полина, Соня и Лина занимались развитием души, желали ощутить ту же силу. Сирен не форсировала процесс с больше нужного, чтобы не рисковать, но они взойдут. Может, по силе у них потенциалы меньше и в обычных условиях полного возвышения души они бы не достигли, но мы просто продавим процесс с мощью. Кстати, о мощи я все же смог помочь Потемкину обрести тело, и он сейчас флиртовал с дамой из Черкасовых. Конечно, сила у него особо не прибавилась, но вот гением артефакторики он быть не перестал и сейчас вовсю наслаждался жизнью. Кириллу, начало подошедшее Света. С блондинкой мы в последнее время почти не общались, но кажется, она всегда рада была меня видеть. Знаешь, я придумывала много речей для благодарности, но все вылетает из головы. Спасибо, я обязана тебе всем. Вопреки тому, сколько проблем от меня было в начале, ты помогал. Я улыбнулся, чувствуя искренность слов. Дерек, то есть уже почти князь Соколов, напротив немного мялся. Впереди несколько свадеб, но моя была первой. А Света, ты не нашла слов, потому что не можешь подобрать такие, что полностью выразит твои эмоции. Я понимаю, мы прошли необычный путь, и я его не забуду. Мы болтали, пока не настало нужное время. И вот я у алтаря. Церемонию ведет Эдмунд. Я знал его лучше многих. Он умел выступать и принял мое предложение. Кирилл Державин, клянетесь ли вы любите защищать этих прекрасных дам, идти с ними в битву и вместе созидать во время мира, быть им опорой и поддержкой, пока не истечет время бренного мира, применил я фразу, традиционную для Охорта. Сильвия Брайт, Сирен, Лина Бреннан, Соня Орфеева, Полина Уварова, клянетесь ли вы поддерживать мужа, что бы ни случилось, быть ему верной опорой и поддержкой, защищать мирную жизнь вместе с ним и встать возле него перед любой угрозой? Все пять девушек, не задумываясь, ответили согласием. Нам вынесли кольца. Зеленоватые, серебристые, оранжевые, голубое и сапфирово-синие. Для Сирин, Сильви, Лины, Сони и Полины соответственно. И слепленное из пяти компонентов для меня. Когда кольцо оказалось на моем пальце, я окончательно ощутил, как мир для меня навсегда переменился. Что закончилась битва. Объявляю вас мужем и женами. Торжественно провозгласил Эдмунд, улыбнувшись дочери. Можешь поцеловать невест. Очередности как таковой не было. Все слилось в каком-то едином порыве. А после площадь заполнили аплодисменты и громкие возгласы. Все слилось в поток, который навечно откладывался в моей памяти, но вместе с тем летел и летел. Застолье, бесконечные поздравления, мое новое поместье, в котором завершили самые важные комнаты. Жаркая ночь, ставшая настоящим испытанием для каждого. Девушки боролись за внимание, даже обычно равнодушная к плотским утехам Сирин. И очень быстро кровать оказалась на Луне, где мы продолжили отдых под звездным куполом. А когда похоть оказалась удовлетворена, остались просто смотреть на Землю. Сирин и Полины ловко устроились практически у меня на коленях, Соня уперлась пышной грудью сзади, Алина и Сильви приобняли за руки. Где-то там Москва встречала новый рассвет, мир медленно возрождался. «Есть какие-то планы?» – сладким тоном спросила Сильви. «Я бы предложила для начала прогуляться по Эльвиру. Покажите мне красивые места, уже давно хотела посмотреть на иной мир», – сказала Сирин. И другие девушки закивали. «А глобально?» – хмыкнула Сильви. «Я задумался», слегка сдвинув руки и сильнее обняв иномирную небожительницу, улыбнулся возлюбленный, что когда-то подарило мне тепло посреди бури. Глобально просто жить этим днем, и помочь миру процветать, а может и объединять иные миры, вместе, и пусть вечность течет мимо.